Глава 20. К Рождеству я наживаю себе нового врага. До того, как покинуть Олимп, я решил сделать несколько звонков. Это было непросто, но я наконец нашел тихий фонтан в углу сада и через Ириду отправил сообщение моему брату Тайсону в морские глубины. Я рассказал ему о наших приключениях, а также об Эссе. Он хотел все узнать о симпатичном юном змеебыке и заверил, что Аннабет в безопасности. Потом объяснил, что щит, который он сделал для меня прошлым летом, был поврежден во время нападения мантикоры. «Значит, хороший был щит», — обрадовался Тайзен. «Он спас тебе жизнь». «Это, конечно», — ответил я. «Но теперь от него мало что осталось». «Как это немного?» «Вот погоди, следующим летом навещу тебя и все исправлю», — пообещал Тайсон. Эта мысль моментально подняла мне настроение. Наверное, дело в том, что я вдруг понял, как мне не хватало Тайсона. «Серьезно?» — спросил я. «Они позволяют вам брать отпуска?» «Да». «Я выковал 2741 волшебный меч», — с гордостью произнес Тайсон, показывая мне собственный последний клинок. «Босс сказал, отличная работа. Готов отпустить меня хоть на целое лето, так что заеду в лагерь». Мы поговорили с ним о военных приготовлениях, о борьбе нашего отца с древними духами моря, а также обо всех замечательных проделках, которые предстоят нам в будущем. Но потом босс Тайсона заорал на него, и ему пришлось вернуться к работе. Я откопал в кармане последнюю золотую драхму и еще раз обратился к Ириде. «Салли Джексон», — попросил я. «Верхний Ист-Сайд, Манхэттен». Туман превратился в мерцающую дымку, и сквозь нее я увидел, как мама сидит за кухонным столом, смеется и держит за руку своего друга мистера Блоуфиша. Я настолько смутился, что уже собирался помахать рукой и прервать связь, но прежде чем успел сделать это, мама заметила меня. Глаза ее широко распахнулись. Она быстро выпустила руку мистера Блоуфиша. «О, Пол, знаешь что? Я оставила дневник в гостиной. Не мог бы ты сделать мне одолжение и сходить за ним?» «Конечно, Салли. О чем разговор?» Как только он вышел из кухни, мама быстро наклонилась вперед и спросила. «Перси, ты в порядке?» «Да, в полном». «Как занятие писательского семинара?» «Хорошо». Она скривила губы. «Но это не важно. Расскажи, как у тебя дела?» Я изложил ей все так быстро, как смог. Услышав, что она будет в безопасности, мама облегченно вздохнула. «Я знала, что тебе это удастся», — воскликнула она. «Я так тобой горжусь». «Ну ладно, не буду тебя задерживать. Возвращайся к своему домашнему заданию». «Перси, мы с Полом...» «Мам, ты счастлива?» Казалось, мой вопрос застал ее врасплох. Она на минуту задумалась. «Да, Перси, да. Быть рядом с ним — такое счастье. Тогда это здорово. Серьезно. И не беспокойся обо мне». Забавно, но вспоминая свои недавние приключения, я подумал, что, пожалуй, это я должен был беспокоиться о маме. Я видел множество примеров того, как отвратительно одни люди могут поступать с другими, например, отношение Геракла к Зое или Луки к Талии. Я лично встретился с богиней любви Афродиты, и ее могущество испугало меня больше, чем Орес. Но видя, как мама смеется и улыбается после всех мучительных лет, проведенных с моим мерзким отчимом Гейбом Ульяна, я не мог сдержать чувство радости за нее. «Обещаешь не называть его мистер Блоуфишем?» — спросила она. «В любом случае, обещаю не называть его так в лицо». Я пожал плечами. «Салли!» — крикнул мистер Блоуфис из гостиной. «Тебе в зеленом переплете или в красном?» «Я, пожалуй, пойду», — сказала мама. «Увидимся на Рождество». «Положишь синее пирожное в мой чулок?» «Если ты не слишком стар для этого», — улыбнулась она. «Я никогда не буду слишком старым для пирожных». «Тогда увидимся». Она помахала рукой сквозь туман. Ее облик постепенно истаял, и я подумал, что Талия тогда давно в Уэстовере была права. У меня действительно совершенно замечательная мама. По сравнению с Олимпом, на Манхэттене царило затишье. Пятница перед Рождеством, но в этот ранний час на 5-й авеню еще не было ни машин, ни людей. Аргус, наш стоглазый шеф безопасности, подобрал на Бет, Гроувера и меня возле Empire State Building и доставил обратно в лагерь. Автомобилей на шоссе Лонг-Айленда тоже не было. Пока мы устало плелись по склону холма полукровок к сосне, в ветвях которой блестело золотое руно, я почти надеялся увидеть там поджидающую Насталию, но не увидел. Она давно отбыла с Артемидой и остальными охотницами в поисках новых приключений. Херон встретил нас в большом доме сразу, предложив горячего шоколада и поджаренные тосты с сыром. Гроувер отправился к своим друзьям-сатирам рассказать о нашей странной встрече с волшебством Пана. Через час сатиры возбужденно носились вокруг большого дома, спрашивая у всех и у каждого, где тут ближайший кофе-бар. Аннабет и я сидели за столом с Хероном и несколькими старожилами лагеря. Бекендорфом, Селеной Боргард и братьями Стоу. Присутствовала даже Клариса из домика Ареса, вернувшаяся из своей тайной разведывательной поездки. Я понял, что поиски у нее были нелегкие, поскольку она даже не попыталась уничтожить меня взглядом. На подбородке у Кларисы появился новый шрам, а грязные светлые волосы были подстрижены, коротко и свисали неровными патлами, так будто кто-то прошелся по ним садовыми ножницами. «У меня новости», — тревожно пробормотала она. «Плохие». «Я выслушаю тебя позже», — ответил Херон, сохраняя на лице приветливое выражение. «Главное — это то, что вы одержали верх и спасли Аннабет». Аннабет благодарно улыбнулась мне, но я отвел взгляд. По какой-то непонятной причине я вспомнил плотину Говера и странную смертную девушку, с которой встретился там, Рэйчел Элизабет Дэр. Не знаю уж почему, но у меня в памяти всплыли ее слова. «Вы всегда убиваете людей, которые сморкаются?» Я остался в живых исключительно потому, что многие помогали мне, даже эта случайно попавшаяся на моем пути смертная девушка. Я так и не объяснил ей, кто я такой. «Лука жив», — сказал я. Аннабет была права. «Откуда ты знаешь?» Аннабет выпрямилась на стуле. Я постарался, чтобы ее возбуждение не слишком задело меня, и повторил рассказ моего отца о принцессе Андромеде. Что ж, она беспокойно заерзала на стуле. «Если последняя битва разразится, когда Перси исполнится 16, у нас есть по крайней мере 2 года для того, чтобы что-нибудь придумать». Мне показалось, что, говоря «что-нибудь придумать», она имела в виду вернуть Луку на праведный путь, и от этого моя досада еще больше увеличилась. У Херона сделался угрюмый вид. Сидя у огня в своей инвалидной коляске, он действительно выглядел стариком. То есть, он ведь и был стариком, но только никогда не выглядел так. 2 года могут показаться немалым сроком», — сказал кентавр. «На самом деле, даже не успеешь и моргнуть, как... Я все еще надеюсь, что не ты, дитя из пророчества, Перси. Но если это так, вторая война с титанами уже близко. И Кронос нанесет первый удар». «Откуда вы знаете?» — спросил я. «Зачем ему лагерь?» «Потому что боги всегда используют героев как инструмент». «Без обидников», — ответил Херон. «Сломай инструменты, и ты лишишь богов их могущества. Войска Луки явятся сюда. Смертные, полубоги, монстры. Мы должны быть готовы. Новости, принесенные Кларисой, могут послужить нам ключом к тому, как они собираются атаковать нас, но...» Раздался стук, и на пороге гостиной возник Ника Д'Анджело. Его щеки разрумялись от холода. Он улыбался, но тревожно оглядывался по сторонам. «Привет! Где моя сестра?» Воцарилось мертвое молчание. Я уставился на Херона. Не верилось, что никто ему до сих пор не сказал. И только потом я понял, почему. Они ждали, пока явимся мы, чтобы лично сообщить обо всем Ника. Мне этого хотелось меньше всего на свете, но я был в долгу перед Бьянкой. «Привет, Ника». Я встал со своего уютного кресла. «Пошли прогуляемся, ладно? Нам надо поговорить». Он выслушал новость молча, что каким-то образом усугубило тяжесть, лежавшую на моей душе. Я продолжал рассказывать, как все вышло, как Бьянка пожертвовала собой во имя поиска. Но я чувствовал, что, говоря, только ухудшая ситуацию. Она хотела, чтобы я передал себе это. Я достал фигурку бога, которую Бьянка подобрала на свалке. Ника подержал ее на ладони, разглядывая. Мы стояли в трапезной, как раз на том месте, где разговаривали в последний раз, прежде чем я отправился в поиск. Ветер был обжигающе холодный, даже несмотря на волшебную климатическую защиту лагеря. Снег мягко ложился на мраморные ступени. Я представлял, какая метель бушует сейчас за пределами лагеря. «Ты обещал защитить ее», — сказал Ника. С равным успехом он мог пырнуть меня ржавым кинжалом. Боль была бы не такой сильной, как напоминание о моем обещании. «Ника, я пытался, но Бьянка пожертвовала собой, чтобы спасти остальных. Я отговаривал ее, но ты обещал». Он посмотрел на меня испепеляющим взглядом. Вокруг глаз появился красный ободок. Ника сжал в кулаке статуэтку бога. «Не стоило доверять тебе». Его голос надломился. «Ты лгал мне. В моих кошмарах все было правильно». «Постой, в каких кошмарах?» Ника отшвырнул фигурку бога. Она, звеня, покатилась по обледневшему мрамору. «Ненавижу тебя». «Может, она жива?» — в отчаянии сказал я. «Трудно сказать наверняка. Она умерла». Ника закрыл глаза. Тело его сотряслось от боли. «Я должен был догадаться раньше. Вот сейчас она стоит на полях Асфадели, и ее судят. Я чувствую это». «Что значит, ты чувствуешь это?» Прежде чем он успел ответить, я услышал позади какой-то новый звук. Клацающее шипение, которое было мне так хорошо знакомо. Я выхватил меч. Ника тяжело дышал. Резко развернувшись, я лицом к лицу столкнулся с воинами скелетами. Они усмехались лишенными плоти ртами и надвигались на нас, обнажив мечи. Не знаю, как им удалось проникнуть в лагерь, но это было неважно. Помощь не успеет прийти вовремя. «Ты хочешь убить меня?» — выкрикнул Ника. «Ты привел сюда этих страшилищ!» «Нет. То есть, да, они пришли за мной. Беги, Ник, их нельзя уничтожить. Я тебе не верю». Первый зомби бросился на меня. Я отбил его удар, но трое других продолжали теснить меня. Я разрубил одного напополам, но половинки моментально принялись расстаться. Я снес голову еще одному, но он продолжал размахивать мечом. «Беги, Ника!» — заорал я. «Зови на помощь!» «Нет!» Он зажал уши руками. Я не мог сражаться один против четверых, даже если бы их можно было убить. Я рыбил с плеча, крутился волчком, блокировал удары, колол, но они просто продолжали двигаться вперед. Ясно было, что еще пара минут, и зомби одолеют меня. «Нет!» — крикнул Ника. «Убирайтесь!» Из-под земли донесся рокот. Скелеты застыли. Я успел отступить как раз тогда, когда перед четырьмя воинами появилась трещина. Земля разверлась ощерившейся пастью. Языки пламени вырвались из расселины, и земля с громким чавканьем поглотила скелеты. Настала тишина. Там, где только что стояли скелеты, по мраморному полу трапезной тянулся 20-футовый шрам. От самих воинов-зомби не осталось и следа. В благоговейном потрясении я уставился на Ника. «Как ты? Убирайся!» — пронзительно завопил он. «Ненавижу тебя, чтоб ты сдох!» Земля не поглотила меня, а Ника побежала вниз по ступеням в сторону леса. Я бросился за ним, но поскользнулся и упал на обледеневшие ступеньки. Встав, я увидел, на чем именно я поскользнулся. Я поднял с земли фигурку Бога, которую Бьянка подняла на свалке для Ника. «Единственная фигурка, которой у него нет», — сказала она. «Последний дар сестры». Я смотрел на нее со страхом, потому что наконец понял, почему это лицо мне знакомо. Я уже видел его прежде. Это было изображение Аида, повелителя мертвых. Аннабет и Гроувер несколько часов помогали мне прочесывать лес, но никаких признаков Ника Д'Анджело мы не обнаружили. «Мы должны рассказать Херону», — запыхавшись, сказала Аннабет. «Нет», — ответил я. Они с Гроувером переглянулись. Тревожно произнес Гроувер. «Что ты хочешь сказать этим «нет»?» Я хотел было объяснить, но слова куда-то улетучились. «Надо, чтобы никто не узнал. Думаю, никто не понимает, что Ника — сын Аида», — закончила Аннабет. «Ты хоть представляешь, насколько это серьезно, Перси? Даже если Аид нарушил клятву, это ужасно!» «Не думаю», — я помотал головой. «Не думаю, что Аид нарушил клятву». «Что?» «Он был отцом Бьянки и Ника. Но их рождение не попадает под уговор. Они появились на свете еще до Второй мировой войны». «Казино Лотос», — воскликнул Гроувер и рассказал Аннабет о разговоре, случившемся у них с Бьянкой во время поиска. «Они с Ника застряли там на десятилетия. Они родились до заключения договора». Я кивнул. «Но как же они оттуда выбрались?» — не сдавалась Аннабет. «Не знаю», — признался я. Бьянка сказала, что приехал какой-то адвокат, забрал их и отвез в Эстоверхолл. Не знаю, кто это был и зачем он это сделал. Возможно, это часть великого сотрясения. Не знаю, чтобы Ника понимал, кто он. Но мы никому не должны рассказывать. Даже Херун. Если боги Олимпа узнают, они могут начать враждовать между собой». Снова вздохнула Аннабет. «Это нам совсем ни к чему». «Но нельзя сокрыть что-либо от богов». На лице сатира была написана озабоченность. «На время — да, но не навсегда». «Навсегда и не надо», — сказал я. «Всего на 2 года, пока мне не исполнится 16». Аннабет побледнела. «Но, Перси, это значит, что пророчество может быть и не о тебе. Оно может касаться Ника, мы должны...» «Нет», — сказал я. «Я выбираю пророчество. Оно будет обо мне». «Почему ты так говоришь?» — воскликнула Аннабет. «Хочешь быть ответственным за весь мир?» Этого мне хотелось меньше всего, но я такого не заявлял. Я понимал, что должен выдвинуть свой план. «Я не допущу, чтобы Ника снова оказался в опасности», — сказал я. «Я слишком много обязан его сестре. Я должен, и я не подведу их. Я больше не позволю бедному парнишке страдать». «Бедному парнишке, который ненавидит тебя и хочет, чтобы ты сдох», — напомнил Гроувер. «Возможно, мы сумеем найти его», — предположил я. «Можем убедить его, что все в порядке, спрятать в каком-нибудь безопасном месте». Аннабет вздохнула. «Если он попадет к Луке, не попадет», — сказал я. «Не сомневайтесь. У Луки есть о ком позаботиться, а именно обо мне». Я сомневался, что Херон поверит в историю, которую рассказали мы с Аннабет. Думаю, он догадывался, что я скрываю что-то, связанное с исчезновением Ника, но в конце концов он принял ее. К сожалению, Ника был не первым полукровкой, попавшим без вести. «Такой молодой», — вздохнул Херон, опершись на перила крыльца. «Вы надеетесь, что его сожрали чудовища. Все лучше, чем завербоваться в войско титанов». От этой мысли мне стало не по себе. Я чуть было не рассказал старому кентавру всю правду. «Вы действительно думаете, что первая атака пройдется по лагерю?» — спросил я. Херон помолчал, глядя на снег, запорошивший холмы. Отсюда был виден дымок, испускаемый драконом, который охраняет сосну, и поблескивающее на солнце руно. «По крайней мере, это случится не раньше лета», — ответил Херон. «Эта зима будет, пожалуй, самой суровой за множество столетий. Лучше, если ты вернешься домой в город, Перси, и будешь думать о школе. И отдохнешь. Тебе нужен отдых». «Ну а ты?» — я посмотрел на Аннабет. «Все-таки собираюсь в Сан-Франциско». Ее щеки зарумянились. «Не буду спускать глаз с горы Тамальпаис, чтобы удостовериться, что титаны не задумали что-нибудь еще. Пришлешь сообщение через Эриду, если что?» Аннабет кивнула. «Но думаю, Херон прав. Раньше лета этого не случится. Луке потребуется время, чтобы восстановить силы». Идея выжидания мне не понравилась. Потом, опять-таки, в следующем августе мне исполняется 15. А там, глядишь, и 16 стукнет, но сейчас я не хотел думать об этом. «Вот хорошо», — сказал я. «Только береги себя, и никаких фокусов с бипланом». «Договорились». Она неуверенно улыбнулась. «И Перси». Тут ее прервал Гровер, который кубарем ввалился на веранду большого дома, рассыпая из кармана в жестянке. Лицо его осунулось и побледнело, словно он только что увидел привидение. «Он заговорил», — крикнул Гровер. «Успокойся, мой юный сатир», — нахмурился Херон. «Что стряслось?» «Я играл на дудочках в гостиной», — запинаясь, произнес Гровер. «И пил кофе. Много кофе. И вдруг в ушах у меня раздался его голос». «Чей голос?» — выпросила Аннабет. «Пана», — простонал Гровер. «Самого бога дикой природы. Мне нужен чемодан». «Ну-ну», — я приподнял бровь. «И что же он сказал?» Гровер в полном отчаянии посмотрел на меня. «Всего три слова. Он сказал: „Я жду тебя“.